Ильхан Гулагу, владевший Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией, видел много прекрасных городов, но ни разу в нем не проснулось желание поселиться хотя бы в одном из них. Он был монголом во всем. Зимой он со всеми приближенными откочевывал в степь, летом же поднимался в цветущие горные долины и, выбрав понравившееся ему место на берегу какой-нибудь реки, приказывал ставить юрты своей главной ставки. Среди всех потомков Чингисхана он один неукоснительно во всем следовал заветам деда. И никто из потомков Кулагу, владевших Ираном, не смел нарушить монгольских обычаев. Даже имя Хатун имели право носить только старшие жены правителей, и власть наследовали дети, рожденные от них. Начиная от Чингисхана, все его потомство брало первых жен только из родов татар, Конурат, Найман, Керей и Ойрат. Дети, рожденные от этих браков, отличались живостью ума и смелостью. От жены Чингисхана из рода Конурат родились Джучи, Чагатай, Угидей, Туле. Кровь этих родов текла и в жилах Орду, Батухана, Менгу, Кулагу, Кубылая, Арик-Буги, Менгу-Темир. Сестра найманского Нойона Бука-Темира, Эргене-Хатун, была самой любимой невесткой Чагатая. После смерти своего мужа, Кара-Кулагу, она долго правила улусом. В начале лета года мыши 1264-й Кулагу повелел поставить шатры Орды неподалеку от города Тебриза, где было множество чистых и студенных родников. Трудное время наступило для Ильхана. С двух сторон, словно две сильные руки, тянулись к его горлу Бейбарс и хан Берке. И тот, и другой жили одной мечтой – как можно скорее разделаться с Кулагу. Тревожно было и в подвластных землях. Росло недовольство народа, и все чаще зарево бунтов металось по стенам ханской юрты. Кулагу был не из трусливого десятка. Всю жизнь он боролся за власть. Он узнал, что никто и ничто не сможет серьезно покачнуть ханство, пока у него в руках крепкая дубина, сильное и преданное войско. Этой дубиной только надо уметь управлять, только надо уметь владеть. Последние события показали, что Ильхан еще не забыл, как ею надо пользоваться. Ильхану не здоровилось. Болезнь поселилась в его теле больше года назад. Но он старался не поддаваться ей и не ложился в постель, не отстранялся от дел. Ранней весной Кулагу побывал в войске, которое готовилось встретить Ногая, идущего со стороны Северного Кавказа. Здесь в основном находились воины, которых прислал ему Кубылай. Свое войско он отдал под предводительство младшего брата Тогус-Хату. Они противостояли Бейбарсу. Лашкар-Каши войско Золотой Орды Ногай пришел на земли Азербайджана. Не тем путем, которым в свое время Субедей и Джебе. Северным берегом Хазарского моря Ногай провел свои быстрые тумены к Дербенту. Кулагу не ожидал, что Лашкар-Каши Золотой Орды решится на подобное, ведь когда-то железные ворота едва не стали местом гибели монгольского войска, теснимого грузинским царем. Но Ногай поступил именно так. Во время зимних холодов по льду реки Дербент он провел своих воинов через Шерванское ущелье и разгромил первые пока незначительные отряды Ильхана. Действия Ногая насторожили Кулагу. Так мог поступить только опытный и решительный воин, и потому он двинул навстречу ему большое войско. Но Ногай, овладев Дербентом, не спешил вступать в сражение. Трудно было угадать, что сдерживает его. Ильхан решил, что Лашкар-Каши ждет подкрепление из Золотой Орды, и допустил новую ошибку. Часть воинов, грузин и армян, привыкших и умеющих сражаться в горах, он отправил в помощь сыну. И тогда Ногай, словно нарочно ожидавший этого момента, двинул свои тумены навстречу войску Кулагу. Воины его за время долгого сидения в Дербенте были обучены ведению пешего боя и штурму городских стен. Потому-то Ногай легко сломил сопротивление встречных небольших крепостей. Горько сознавать Ильхану, что он ошибся, считая, что без дополнительного войска Ногай не решится идти вперед. Поспешно двинулся он сам навстречу врагу, но было поздно. Стремительные тумены Лашкар-Каши уже вышли на предгорные равнины Шарвана, а это означало, что конница Нагая получила вновь преимущество перед войском Кулагу, состоящим в основном из пеших воинов. Несмотря на свой большой опыт, Кулагу проиграл первую битву, и только своевременно подошедшее на помощь войско спасло его от полного поражения. Усталый, злой вернулся в свою ставку Пенхан. Впервые он потерпел такое поражение, и впервые пришли горькие мысли, что у него далеко не прежде по силе войска. А раньше оно состояло из кочевых народов – монголов, кипчаков, туркменов-сельджуков и других племен с берегов Чайхуна. На них можно было положиться. Покоренные же местные народы никогда не смогут стать надежной опорой власти. Кулагу почувствовал, как все больше тревога за день завтрашний охватывает его. Он мысленно перебирал всех нойонов. Среди них не нашлось ни одного, равного по таланту Субедею или Джебе, у которых он когда-то сам учился завоевывать земли и народы. Есть Сариджа, Буралге, Заган, но им далеко до нойонов, которые были у Чингисхана или у Гедея. Те могли разрушать горы и превращать камни в пыль. Умер Журмагун, и больше нет Байжу. Нойон Байжу, его убил его собственный язык. Когда-то он водил тумены на Багдад, затем заставил трепетать весь Иран. Сделал он это руками грузин и армян, но всю славу, весь успех захотел взять себе. Это задевало честь Кулагу и всех чингизидов. Ильхан пытался отдернуть Нойона, но все было впустую. А потом до Кулагу дошли слова Байджу о том, что если тот захочет, то все войско пойдет за ним, и ничего не останется от орды Ильхана. Терпению пришел конец. Кулагу велел убить Нойона. Только сейчас вдруг закралась запоздалая мысль, что, возможно, Байджу и не говорил этого. Быть может, завистники оболгали его. Но тогда не было времени раздумывать, потому что воины действительно любили Байжу. Он был лашкар-каши Тамой и щедростью умел завоевать сердца подчиненных ему нойонов. Кара свершилась. Как был нужен Байжу сейчас, в это суровое время, когда Ногай мог в любой день оказаться под стенами Шемахи. А это бы означало, что большая часть Кавказа отныне в его руках. И удастся ли ее когда-нибудь вернуть, никто бы не взялся предсказать. В походах и битвах поредело пришедшее с ним когда-то с берегов Керулена 40-тысячное войско. Многие монголы взяли себе в жены местных женщин и стали жить так, как было принято здесь. Хан Кубылай дал в помощь 3 тумена, но много ли в них настоящих монголов? Да и тех, что были, пришлось разделить, послав кого против Ногая, а кого против Бейбарса. Болезнь все чаще давала о себе знать, и Кулагу уже подумал, кого вместо себя можно поставить во главе войска, сдерживающего Ногая. Долгими бессонными ночами он перебирал в памяти своих нойонов, мысленно взвешивал и сравнивал достоинства каждого. Предводитель должен был быть опытным, хитрым, умеющим действовать быстро и уверенно, как бы ни сложились обстоятельства. Очень бы пригодился сейчас Байжум. Кулагу вдруг вспомнил о его сыне, темнике Адаке. Закрались сомнения, а не сжигает ли того жажда мести закосненного отца? Не ждет ли он мгновения, когда можно будет сполна отплатить Ильхану? И сразу же Кулагу успокоил себя, потому что знал, быстрое возвышение, великая милость гасит любой пожар в душе человека, мечтающего о почете и славе. Потомки Чингисхана умели находить в людях самые уязвимые места, умели вчерашних врагов превращать в самых преданных и верных. В шатер вошла любимая жена Кулагум, Тогуз Хатун. Ильхан невольно залюбовался ее плавной походкой, смуглым, свежим лицом. Когда его отец Тули взял Тогуз Хатун младшей женой, ей было всего 13 лет. С тех пор минуло 30 лет, но Тогуз Хатун не утратила своей красоты и обаяния. Подойдя к Ильхану, она опустилась на колени у его ног и с тревогой заглянула в лицо. «Великий хан, вам плохо?» Кулагу устало провел рукой по лицу. Последнее время болезнь действительно все чаще напоминала ему о себе. По утрам кружилась голова, и противная слабость охватывала все тело. Он ласково посмотрел на Тогус-Хатун и невесело усмехнулся. «Наверное, ко мне уже никогда не вернутся силы». Тогус-Хатун, не отрываясь, встревоженно смотрела на Илькана. «Если бы я смогла взять твою болезнь, я, не раздумывая, сделала бы это». Кулагу верил этой женщине. Она никогда не лгала ему. Все трудности и невзгоды они всегда делили на двоих. «Тебе не надо болеть», — тихо сказал Ильхан. «Расскажи лучше, что нового слышно в Орде». «Время пока еще милостиво к нам», — сказала Тогус-Хатун. «Все остается по-прежнему. Отряд твоих воинов задержал в горах кипчаков, бежавших из Золотой Орды. Говорят, что среди них есть Ромей, известный мастер. Он умеет строить дворцы и храмы. А его жена...» «Кто сказал? Он сам?» «Нет. Нашлись люди, которые его знают». «Почему они бежали от хана Мирки?» «Ромея легко понять. Он тоскует по родной земле. Женщину тоже. Любовь может увести на край света. У кипчаков же спроси сам». «Хорошо. Я выйду к ним». Тогус-Хатун лукаво улыбнулась. «Великий хан стареет. Он ничего не спросил о женщине». «Минули те времена», — хмурясь сказал Кулагу. Ильхан всегда был сдержан и краток в разговоре. Но сегодня, всматриваясь в его лицо, Тогус-Хатун увидела глубоко запавшие глаза, валившиеся щеки, и поняла, что Кулагу действительно сильно болен, и земные радости едва ли интересуют его. Она от всего сердца пожалела своего повелителя. Кулагу накинул на плечи чапан и вышел из шатра. Пленники стояли тесной кучкой, и когда нога Ильхана вступила на разостланный у входа яркий ковер, нукеры, охранявшие их ударами сабельных ножен, заставили пленников упасть на колени. И хотя Кулагу не спросил ничего у Тогус-Хатун о женщине, он первый, словно белого лебедя в стае серых гусей, увидел именно ее. Взгляд Ильхана равнодушно скользнул по лицам остальных и сразу же выделил Ромея. Ромей отличался широкими мускулистыми плечами, тонким лицом, хотя одет он был, как и все пленники, в кипчакские одежды. На Кулагу вдруг накатила ярость. Всю жизнь он ненавидел людей, убегающих от своих ханов. Таким ни в чем и никогда нельзя было верить. Они предали своего прежнего хозяина, значит, с такой же легкостью отступятся и от нового. Беглецы, по мнению хана, не должны были ходить по земле. И неважно, что толкнуло их уйти от своего хана. Тяжелая или доля, тоска по родной земле или еще что-то. Кулагу ненавидел Берке, и все-таки тот был ханом. И что может быть недостойнее и страшнее измены своему повелителю? Кто может быть уверен, что беглец завтра не задает злобу на того, кто дал ему убежище и защиту, и не воткнет кинжал в его грудь? Пленники обязаны умереть. Все до одного. Так завещал Чингисхан. Чем сильнее терзала Кулагу болезнь, тем угрюмее и нетерпимее к окружающим делался он. Теперь он чаще, чем обычно, приказывал убивать. Казалось, что, убивая других, Ильхан продлевает собственные дни. Не было еще ни одного чингизида, который бы, зная о своей скорой смерти, хотел сделать любому остающемуся на земле добро или просил бы прощения у того бога, в которого верил при жизни. И с Ильханом случилось такое. Убивая других, он словно стремился их жизнями откупиться от стоящей у изголовья собственной смерти. Кулагу снова посмотрел на женщину. Ее черные, удивительно длинные косы упали на истоптанную землю и были похожи на две шелковые блестящие ленты. Таких кос Ильхану не приходилось видеть даже у длинношеих персиянок, славящихся красотой. Впервые за долгие дни болезни вдруг шевельнулась сладострастная мысль. Накрутить бы эти косы на руку. От неожиданности Гулагу даже зажмурился. Что-то дрогнуло в его душе, и он, так и не отдав приказа, как поступить с пленниками дальше, повернулся и зашагал в сторону шатров, где он обычно решал дела подвластной ему орды. Нугер, стоящий у входа, распахнул перед Ильханом резные, отделанные слоновой костью двери. Гулагу быстро прошел через три соединенные между собой шатра и сел на усланное коврами возвышение. Но, взглянув на своего визиря Эль-Эль-Тебира, велел: «Пусть позовут Адак-Найона». Нугер, стоявший у перехода из третьего шатра во второй, прокричал: «Пустите Адак-Найона!» Голоса стражи передавали друг другу повеление Ильхана: «Пусть входит Адак-Найон!» Адак был настоящим монголом, невысокий, почти с квадратными плечами, с редкой, только что начавшей пробиваться бородкой на плоском неподвижном лице. В войске Гулагу он возглавлял 1000. Вызов к Ильхану напугал его. Ведь прошло всего 3 года, когда Гулагу велел казнить отца, Байджу. Правда, за собой молодой Найон никакой вины не чувствовал. Он служил честно и верно, как это подобает монголу, как учил его отец. И совсем недавно, в одной из битв, когда дрогнули и готовы были обратиться в бегство воины, он сумел увлечь их за собой, вернуть им надежду на победу. После этого случая Ильхан, видевший все своими глазами, подарил Найону кинжал с золотой рукоятью. И все же трудно было угадать, о чем думает Гулагу. Ведь совсем недавно он был в дружбе с его отцом, но это не помешало ему приказать казнить его. Душа Ильхана, что лисья нора. В ней много извилин, и никто не может сказать, куда повернет его мысль. Стремительно подойдя к возвышению, на котором сидел Гулагу, Адак упал на одно колено и, приложив руку к груди, наклонил голову. «Великий хан, я прибыл по вашему приказу». Гулагу молчал, рассматривая молодого Найона. Голова того была по-прежнему склонена, и открывалась загорелая короткая шея, словно нарочно подставленная для того, чтобы на нее удобно было опустить саблю. В выжидательной позе застыли по сторонам от Гулагу визирь Эль-Эль-Тебир и писец с открытой толстой книгой в руках. Наконец Ильхан нарушил тишину. «Адак Найон, нет ли у тебя обиды на нас?» «Нет, великий хан». Гулагу в задумчивости покачал головой. «Так и должно быть. На этой земле всегда есть много людей, которые не умеют носить свою голову на плечах. Кому они тогда нужны? Одним из них оказался твой отец, Байжу». Адак молчал, не понимая, куда клонит Ильхан. А тот, вздохнув, продолжал: «Ты, кажется, не такой, как твой отец. В последней битве ты показал свое бесстрашие и то, что принадлежишь нам душой и телом. За подобную преданность...» Гулагу вдруг замолчал. Ступни его ног начали пылать огнем, словно он поставил их в жаровню на раскаленные угли. Это надвигался очередной приступ болезни. Она всегда приходила так. Ильхан знал, к Володю жар поднимется от ног, охватит все тело, помутнеет сознание и разум. Он с трудом овладел собой. Время для дел еще было, и потому Гулагу продолжил свою речь. «За подобную преданность я решил назначить тебя главным над Туменом. Отныне ты отвечаешь за 10 000 храбрых воинов». Ильхан поочередно повернул голову к визирю и писцу. «Повелеваю записать это». Глаза Адак-Найона засияли. Он выхватил из ножен саблю и, не вставая с колен, поцеловал клинок. «Какими словами мне благодарить вас, о великий хан? Клянусь всегда честно и преданно служить вам». Гулагу внимательно посмотрел на молодого Найона. Нет, он не ошибся. Этот будет действительно служить преданно. Что значит для настоящего монгола смерть отца, если под твое начало дается Тумен? Ведь это совсем иная жизнь, чем прежняя. Это почет и слава, это сладкое, ни с чем не сравнимое чувство власти над людьми. Щеки Адак-Найона пылали от счастья. Гулагу поднял руку. «Хорошо», — сказал он. «Теперь, эмир Адак-Найон, Слушай наш второй приказ. Ты возьмешь тумен, состоящий из монгольских и кипчакских воинов, и выступишь навстречу Ногаю. Объединив все наши отряды, ты дождешься его близ Шимаки и заставишь бежать с поля битвы. Так смело посмотрел в глаза Ильхана. Я выполню ваш приказ, но у меня есть одна просьба. Говори. Разрешите мне вместо кипчаков взять воинов известных народностей. Ильхан нахмурился. Почему? Кипчаки – мусульмане. Я видел их при взятии Багдада и в битвах с Бейтбарсом. Они теряют мужество и сражаются без должного усердия. Войско Ногая почти все состоит из мусульман. Я понял тебя, сказал Кулагу. Пусть будет по-твоему. А теперь иди. Да не покинет тебя бог войны Сульде. Андак в сопровождении нукеров ушел из шатра, а Кулагу еще долго сидел в задумчивости, прислушиваясь к тому, как медленно и неумолимо поднимался по ногам от горящих ступней жар все выше и выше. Время уходило, и не так уж много его оставалось до той поры, когда жар охватит все тело и начнет мутиться разом. Хан посмотрел в сторону Эль-Эль-Тибира. «Приведите сюда беглецов», —